Глава 17. Комиссия была все в том же составе. Но на этот раз все выглядело несколько иначе. Хотя, возможно, это я воспринимала все иначе. Тетенька в костюме все так же не отрывалась от своего телефона. Кудряшка что-то искала в ворохе бумаг. А вот Городецкий сразу обратил на меня внимание и в этот раз смотрел на меня заинтересованно и без скуки в глазах. Значит, с образом я угадала, и это уже можно считать первой маленькой победой. «Жанна», – прочитал Городецкий в анкете. «Просто Жанна?» «Просто Жанна», – кивнула я, стараясь, чтобы голос мой звучал ниже и глубже. Нельзя было, чтобы меня узнали только по голосу и выгнали со сцены с позором. «Как скажете», – усмехнулся Городецкий. «Что будете исполнять, просто Жанна?» «Индила, Дернер Донс». «Интересный выбор», – хмыкнул председатель комиссии. «Нестандартный. Я так понимаю, что инструментальной фонограммы у вас нет? Кавер на гитаре?» «Все верно», – волновалась я все сильнее, молясь про себя, чтобы поскорее уже отстреляться. И одновременно я старалась мобилизовать все свои силы и знания. Я просто обязана была покорить их. Второй осечки я не переживу. «Вперед!» – лениво махнул Городецкий рукой. Кир заиграл вступление, мастерски и уверенно. Потом я его обязательно расцелую. Чисто по-дружески, естественно. Глубоко вдохнув, я запела, невольно прикрывая глаза, полностью погружаясь в свой образ, яркой и раскованной. Я пела и вспоминала слова Городецкого: «Артист должен привлечь внимание». Это у меня получилось. Вызвать интерес. Явно вызвала, и не только у председателя. Сейчас и женщина в костюме меня слушала, и довольно внимательно. И я смогла допеть первый куплет. Никто меня не прервал. Но я понятия не имела, нравится ли им мое исполнение, ведь, как выяснилось, голосовые данные тут считались второстепенными. Однако номер свой мы с Кириллом исполнили до конца. Аплодисментов, конечно, не услышали. Вместо этого Городецкий вздохнул с некоторым сожалением. «Было бы лучше, если бы на гитаре играли вы. Но я так полагаю, на гитаре играть вы не умеете?» Я отрицательно покачала головой. «Тут уж, если не умеешь, соврать не выйдет. Мои инструментальные навыки ограничивались бубном, но про это я решила не упоминать». «Ясно. Можете со своим гитаристом быть свободны», – тут же потерял к нам интерес Городецкий. Женщина в костюме опять погрузилась в телефон, а вот кучеряшка нам по-прежнему улыбалась. «О результатах первого тура, как и о том, кто прошел во второй, вы узнаете сегодня, когда закончится прослушивание», – пояснила она, замечая мой растерянный взгляд. Деваться было некуда, и мы с моим гитаристом покинули сцену, а потом и зал. И тут меня накрыло. Волнение, которое я старательно подавляла, вдруг вырвалось наружу. У меня буквально тряслась каждая мышца. Фойе по-прежнему было заполнено, и сидячих мест свободных не было. И мы направились к окну, чтобы расположиться на полу возле окна. «Малышка, ты была супер!» – похвалил меня Кир, оставаясь все таким же невозмутимым, словно он каждый день в конкурсах выступал. «Ты тоже был супер!» – ответила, улыбаясь. И, вспомнив, что собиралась расцеловать его, поддалась радостному порыву и прижалась к его щеке губами. И в этот момент едва ли не споткнулась. Кир среагировал моментально и тут же приобнял меня за талию, не давая упасть. И поцелуй в щеку вышел чуть дольше, чем я рассчитывала. Да и мой гитарист не спешил выпускать меня из объятий, по-прежнему прижимая к себе за талию. «Я для тебя старался, малышка», — ответил он, внимательно разглядывая меня. А я, отчего-то смутившись, быстро отвела взгляд и немного отстранилась. «Как думаешь, сколько нам еще результатов ждать?» — спросила, разбавляя градус напряжения между нами и разглядывая толпу участников. «Да хз», — пожал Кир плечами. «Хочешь, могу узнать?» «Хочу». Он ушел куда-то, но очень скоро вернулся. Секретарь сказала, что еще часа на два точно. «Блин, так долго ждать еще», – вздохнула я. «Слушай, а пошли перекусим», – предложил Кир. «Тут как раз кафешка есть недалеко». Признаться честно, я тоже была голодная, хоть и наоборот, когда нервничала, теряла аппетит. Но сегодня самое сложное было уже позади, и на результат мое волнение никак положительно повлиять не могло, поэтому аппетит мой очень быстро вернулся. Да и нужно было хоть как-то убить время. Поэтому я быстро переоделась назад в свою привычную одежду и отдала то, что брала девушкам с кучей благодарностей. Мы отправились в кафе неподалеку, и Кир заказал себе столько, что с лихвой хватило бы человек на 5. Я ограничилась чизкейком и капучино. Наедаться не хотелось, да и я все еще волновалась за исход первого тура. То, что нас не выпроводили из зала сразу же, ни о чем еще не говорило. Прошедших во второй тур точно будет лимитированное количество, и кто знает, скольких из нас сегодня прослушали до конца. «Кир, а как ты собираешься Жанне рассказать, что вместо нее выступил с другой?» – спросила я, чтобы хоть как-то перестать думать о конкурсе. Да и накручивать себя надоело. «Я? С чего это я вообще должен ей что-то рассказывать и объяснять? После того, что она сегодня устроила, у меня вообще нет никакого желания с ней разговаривать», – фыркнул Кир. «А разве временная истерика – это причина для расставания?» – вдруг вспомнился Олькин дядя со своей Мариной. «Временная? Ты явно плохо знаешь Жанну. Если честно, мне уже надоело терпеть ее причуды и вспыльчивый характер. И сегодняшняя сцена была последней каплей». Это прозвучало так жестко, что мне невольно захотелось проявить женскую солидарность и защитить бедную Жанну, которая только что, судя по всему, лишилась бойфренда. Но, с другой стороны, может и лучше отпустить человека, если чувства не настолько сильны. Стало даже как-то обидно, что Олькин дядя простил Марину. Видимо, она что-то для него все же значит. «Лучше скажи, что ты теперь будешь делать дальше?» – отвлек от грустных мыслей Кир. «В каком смысле?» «Когда пройдешь во второй тур, так и останешься Жанной?» Об этом я пока не думала, как и в принципе забыла, что пела не под своим именем. «Сначала надо пройти», – посмотрела я на часы. Мы уже больше часа просидели в кафе, все съели и выпили. Кстати, Кир без труда справился со своей порцией еды. Оставалось только удивляться, как в него все это лезет. И почему он такой подтянутый, а не жирный, если за один раз ест столько, сколько я за неделю не съедаю? Я даже успела немножко поговорить с Олькой. Правда, сообщить мне ей было нечего, но моя оптимистичная подруга не сомневалась в моей победе. Правда, о своем перевоплощении и первоначальном провале я не успела ей рассказать. Впрочем, сама я не считала это провалом, поразмыслив как следует. И подобные принципы отбора тоже считала неправильными, но тут не мне судить точно. «Потопали?» – предложил Кир, оплатив счет. «Вернулись мы как раз вовремя. Минут через 10 всех оставшихся участников пригласили в зал для оглашения вердикта. Первым сообразил, что к чему Кир, когда девушка с папкой назвала нас. «Мы прошли! Мы прошли!» – заголосил Кир, обхватывая меня и кружа в воздухе. Тут и до меня дошло, и тогда я едва не расплакалась от счастья, ох уж эти нервы. Напоследок устроители конкурса сообщили прошедшим во второй тур, когда и где он состоится. «Есть мысли, что будешь петь во втором туре?» – спросил Кирилл, когда мы вышли на улицу. «Пока нет», – тряхнула я головой. «До него неделя, успеем придумать и отрепетировать», – приобнял меня Кир, явно намекая, что и во втором туре будет со мной выступать. На меня же в этот момент накатила вселенская усталость. Слишком сильный стресс, видимо, пережила сегодня. Больше всего хотелось домой и спать, о чем я и сообщила Кириллу. «Ну вот, а я думал, мы отметим наш успех», – расстроенно вздохнул он. «Отметим, когда победим», – улыбнулась я. «А пока? Пока», – махнула я ему на прощание. Мы как раз дошли до метро. «Постой, малышка, когда мы снова встретимся? Ну, чтобы отрепетировать. Завтра и послезавтра я работаю, а в пятницу утром давай встретимся в том парке, в котором мы познакомились. Тогда и обсудим детали».